Отца, отца наместника, со всей во Христе братьев приветствую вас с нынешним воскресным днем. И на этот воскресный день пришелся день воспоминания мученической кончины исповедников российских, имена коих уже были перечислены. И их надо помнить нам с вами не только в день совершения памяти их, а постоянно. Уже третий год подряд совершается молитвенная память о этих страстотерпцах, исповедниках и мучениках российских. И будет продолжаться совершаться эта молитвенная память и впредь, последующие времена, до второго и славного пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Напоминаем вам, что сегодня вечером будет совершаться и акафист, и парирей блаженной Ксении Петербургской. Во вторник совершается память святителя Григория Богослова и прославление иконы Божией Матери, именуемая «Утолимая печаль». Четверг – память святителя Иоанна Златоустова. В субботу – память святого священномученика Игнатия Богоносца. А следующее воскресенье – память трех святителей в купе Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоустова. Кроме того, считаю, что я должен напомнить вам, хотя вам это и должно быть известно уже, что со следующей субботы уже начинается песнопение подготовительное к святой Великой Четыридесятнице, да к великому посту, предшествующему празднику Святой Пасхи. И уже со следующей недели, эти недели по уставу церкви, неделя мытаря фарисея, неделя о блудном сыне, неделя о страшном суде, и, наконец, последнее прощенное воскресенье – это канун начала Великого Поста. И эти песнопения, покаяние от песни медведей, раздражавцы, будут петься каждое субботу, положенное время и место до пятой недели Великого Поста. Поэтому уже само одно это песнопение напоминает нам с вами, чтобы мы уже начали в меру нашей силы и возможности уже в себя и духовно, и телесно приготавливать к достойному вступлению для прохождения поприща Великого Поста. Это нужно будет обязательно. Этим всем нам над этим призадуматься, чтобы не так у нас, как бывает, прощенное воскресенье, заговение, и сразу только переходим на Великий Пост. Церковь, как недолюбивая Матерь наша, она нас приготавливает заранее, за три недели до наступления Великого Поста. И своими службами, и даже уже на сорокопостной неделе совершаются поклоны с молитвой прямо сильно в среду и пятницу. Таким путем постепенное, последовательное, продуманное так, приближение, приготовление себя к этому достойному прохождению поприща Великого Поста. Вот это кратко, что надо было вам напомнить, и то, что может вас кто-либо об этом спросит, передать другим. Причастников сегодняшнего дня поздравляем вас с принятием святых Христовых тайн, да послужит святых Христовых тайн телу на здравие и душе на спасение. Причастники сегодняшнего дня вышли положенной благодарственной молитвой по святому причастению. Слово